Глава 17. Незнакомая река. «Не туда мы свернули, боярин», — вздохнул Бзыря. Вид у него был виноватый. «И хотел бы тебя порадовать, да нечем. Это уже не Юка. Или с самого начала была не Юка, а вовсе другая река? Ты же говорил, что не раз тут проходил», — возмутился Нежата. «Проходил. А теперь ничего не узнаю», — развел руками бывший хозяин харчевни. «Нам глаза отвели, как пить дать. Это все духи здешние чудские нас кружат. Вот тебя и отдать бы этим духам в жертву, чтобы на верную дорогу вывели. Меня-то за что?» Нежато смотрел на бывшего ушкуйника, клокоча от гнева. «Все у Бзыри виноваты, кроме него самого. В жертву бы принести такого кормщика. И то верно, приличного человека Бзыри шатуном не назовут». Остальные были, похоже, того же мнения. «Сам дорогу не знает, а валит на духов», — съязвил Кофа. «Надо было того Крума лопаря схватить и привязать к мачте», — в сердцах воскликнул Тархо. «И не отвязывать, пока не увидим волны Змеева моря. Может, он не Арнгрима, а нас погубить хотел?» Нежата хмуро оглядывал окрестности. Перед ним простирался песчаный берег с широкой отмелью, на которую были вытащены ладьи. Мимо куда-то стремились холодные воды неведомой, как выяснилось, реки. По ту сторону неприветливой стеной стоял еловый лес. Низкие облака погружали все вокруг в тоскливую тень, грозя очередным снегопадом. Итак, они заблудились. Река течет не на восток, как ей вроде бы положено, а понемногу сворачивает к югу, в самую глубь великого леса, в противоположную сторону от Змеева моря. Путь по рекам из нового города в низовья Виньи был неплохо известен, однако считался долгим и опасным. Оттого люди в здравом уме затевали его весной, сразу после Невского ледохода, и уж никак не в предзимье. Главным было выйти на Чудской Волок между двумя большими реками — Юкой, несшей воды на восток, и Виньей, текущей к северу. Бзыря утверждал, что промахнуться мимо Волока невозможно, и сам Волок удобен и невелик, не длиннее пары верст. «Пойдем сперва на веслах по Суходоне, потом вниз по Юке. Путь легкий, река сама понесет, только сиди на кормиле, да поплевывай», — сулил Бзыря. — «Кормиться по пути будем у местных. Сперва у мирян, потом у вису. Они по берегам рек живут, рыбу ловят. А какие хмельные зелья гонят суряне! Будем всю дорогу сыты и пьяны». «А лесовики точно захотят кормить чужаков?» — поежился Кофа. «Или попотчуют поганками, как мещеры? Кто у шкуйника попробует накормить поганками, сам их жрать будет», — захохотал Бзыря. «Лишь бы успеть до ледостава», — с тревогой сказал Тархо. «Времени у нас в обрез. Только бы зима не выдалась ранней». Сперва казалось, что боги услышали их просьбы. Граничившее с новогородскими землями море Онега встретило их небесной искрящейся синевой волн. Три ладьи спокойно прошли мимо Исполинского утеса, увенчанного храмом Волость-Шкая. Отдохнули в Ростове, гостеприимном торговом городе, где селились вперемешку Меря и Словени. Тархо рассказал, кое-кому из мирян не по сердцу пришлись пронырливые купцы и новые соседи. Крепко блюдя обычаи предков, те люди снимались с насиженных мест, отселяясь в непроходимые лесные чащобы, где скрывался Галич Мирский, тайный город, который мало кто видел. Нежати с Кофой невольно вспомнился Изнакар. Когда из светлой, усеянной рыбачьими лодками Суходоны ладьи по малому Волоку перетащили в лесную, пахнущую болотами Юку, удача начала мало-помалу оставлять новогородцев. Сперва испортилась погода. Озаренные солнцем леса скрылись в мягком тумане. Стало заметно холоднее, понемногу задуло с севера. А потом налетел злой полуношник. Да как полило, как посыпало! То дождь, то снег с дождем. Налетами трепало деревья, серые березы, черные ели, не давая им спокойно уснуть до весны. Морщило бурые воды лесных рек, так предательски похожих одна на другую. «Прокляли нас, что ли?» — не выдержал Нежата на третий день непогоды, вглядываясь в речные дали сквозь мелькание снежинок. Ветер выжимал слезы из глаз. «Да нет, осенью здесь всегда так», — ответил Бзыря. «Это еще тепло. Бывает, сразу после листопада реки встают». Нежата лишь недобро посмотрел на него, но ничего не сказал. Это ведь он, а не кормщик, так не ко времени затеял поход. А когда ненастье наконец унялось, вокруг поднялись поросшие лесом взгорки, река начала понемногу поворачивать на юг. Затея Бзыри кормиться по обычаю шкуйников у местных жителей тоже поначалу казалась неплохой. Насельники ростовских земель неохотно, но принимали незваных гостей и волей-неволей снабжали их запасами в путь. Однако по юке обитали уже совсем другие племена. Они не кланялись чужим князьям, да и своих еще не завели. Юка, что на языке вису означало попросту река, протекала по северной окраине великого леса. Народ тут жил то ли пугливый, то ли наоборот бывалый. В первой же деревне при виде идущих по реке лодей местные жители побросали все и гурьбой кинулись в лес. Люди Нежаты не стали их преследовать. Просто заняли избы и выставили охрану на случай, если вису вздумает неожиданно вернуться среди ночи. Однако те даже и не попытались. Остались сидеть и дрожать в промозглом осеннем лесу. «Экий трусливый народец это весь!» — рассуждали новогородцы, наслаждаясь печным теплом и домашней пищей, оставленной как будто для них прямо в горшках. Неужто от всех гостей так бегают? Никто ж им не грозил. Следующий день речного пути закончился неожиданно. Причалив вечером у очередного прибрежного селения, новогородцы обнаружили, что оно совершенно пусто. Ни людей, ни скотины в хлевах, ни вещей в домах. Печи стояли холодные, явно не топленные. Казалось, уходя, люди выгребли все. Вплоть до глиняных горшков, если те не были разбиты. «Вон куда вису-то из вчерашней деревни побежали», — заявил Бзыря. «Не в лес прятаться, а соседей предупреждать». «Да и пусть провалятся к навьям», — послышались голоса. «Ночлег под крышей — все, что нам надо, а еды своей хватает». «Пока», — проворчал Тархо. Он поднялся по косогору, высматривая подходящую избу для ночевки. Уже вечерело, а тяжелая сизая туча, заходившая в полнеба, сулила ночью снегопад. Вдруг в сумерках взвился огонь. «Пожар!» — закричал кто-то. «Враги!» Начались суета и беготня, окончившиеся ничем. Оказалось, загорелась одна изба, а вернее сеновал, устроенный под крышей. Скоро запылала и крыша, и дом превратился в огромный костер, чей красный мигающий отсвет падал даже на низкие тучи. Нежата велел немедленно искать поджигателей, однако никого не поймали. Впрочем, никто не сомневался, что это сделали местные. «Зачем поджигать собственный дом?» — подумал вслух Кофа, сокрушенно глядя на догорающее пожарище. «Затем, чтобы подать знак», — буркнул Нежата. «Думаешь, где сейчас вису из тех двух селений? В лесу? Нет, у своей родни, в третьей деревне. И уже ждут нас». Той ночью Нежата приказал выставить двойную охрану, а на следующее утро, пораньше, заслать вперед разведчиков на рыбачьей лодке. Юка была пока достаточно широкой, чтобы не бояться речной засады, но вот напасть среди ночи силами трех родов местные уже вполне могли. Еще издалека разведчики услыхали стук топоров и громкие оклики. Новогородцы тихонько пристали к берегу, спрятали лодку в камышах и прокрались к опушке леса, за которой виднелись избы. Вернее сказать, виднелись раньше. Теперь на их месте торчали лишенные крыш срубы, которые жители спора раскидывали по бревнышку. «Во имя Огнерукова, что они делают? Ломают собственные дома». «Не ломают, а разбирают. Не нам же назло, могли бы просто сжечь». Вскоре разведчики узнали, зачем. Из разобранных изб вису принялись вязать большие плоты. Они работали быстро, со сноровкой, которая выдавала большой опыт в этом деле. Вскоре на месте деревни остались одни подклеты. А вису, со всем скарбом погрузившись на то, что осталось от их домов, один за другим исчезали в утреннем тумане. Следующие несколько дней ладьи шли по юке, и походники с тревогой замечали, что река понемногу сворачивает к югу. Новгородцы пребывали в весьма скверном расположении духа. Они миновали уже с полдюжины прибрежных селений и везде встречали одно и то же — подклеты на месте изб и полное безлюдие. «Вот нам и пьяное зелье!» — ворчали люди. «Вот нам и вкусные соленья с копчениями, вот и ночевки в тепле!» Тем временем становилось все холоднее, особенно по ночам. То и дело с неба сыпал снег с дождем, намекая, что зима не за горами. Лесистые взгорки становились все выше, понемногу превращаясь в настоящие утесистые хребты. На шестой день пути по юке, на вечерней стоянке, Бзыря признался, что заплутал. Живя среди ушкуйников, лишний терпел злоключения наравне с другими походниками. Другое дело, от него теперь мало что зависело, поэтому он все внешнее пропускал мимо себя, как нечто незначимое. Слабое тепло последних лучей солнца на коже, обжигающий северный ветер, мокрая скользкая палуба, вкус похлебки, становившийся все жиже день ото дня. Все это было неважно. Имели значение только гусли. Колдовские гусли, сделанные из челюсти огромной щуки, давно погибшим умельцем. Лишний никогда его не встречал. Откуда же наплывало необъяснимое чувство родства? Ощущение, что младший сын боярыни вот-вот отзовется. «Я все про тебя знаю. Тебя звали Велькой. Вы с боярином нежатые родились близнецами, голос в голос, волос в волос, но матушка говорит, что сходства между вами было немного. Ну, покажись». Когда лишний брал на колени костяные гусли, как будто живое тепло разбегалось у него по рукам. А когда начинал играть, казалось, пелена перед глазами начинала понемногу рассеиваться. Но, увы, смолкали дивные струны, и все возвращалось. На корабельной скамье сидел несчастный слепой бродяга из непонятной прихоти, взятый боярином, нежатый в поход к Змееву морю. Это немного тревожило лишнего. Он знал. Новгородцы решили сразиться с могучим северным вождем-колдуном. Значит, очень многое будет зависеть от гусляра. Лишний же только начинал, как следует, осваивать гусли. Радовался, верно попадая по струнам. Ведь там понадобится не ратников песнями веселить, духов заклинать, с богами беседовать. Может, на варгане вернее будет? Гусли могучи, зря ли они мир творить помогали. Но к варгану я привык, и духи любят его звуки. А кто придет на звон струн? А ну как не совладаю? Думая так, лишний не знал. Когда он тихонько наигрывал, устроившись на носу, все вокруг будто замолкало, а новгородцы старались потише скрипеть и плескать веслами, ловя катящиеся созвучия. Особенно нежато. Застывая лицом, боярин впивался пальцами в борт. Если бы лишний только догадывался, как неровно и больно каждый раз стучит его сердце. Тот день выдался тихим, почти безветренным. Ладьи шли на веслах. Лишний очередной раз нашарил берестяной короб. Может, уже скоро Змеево море, а он-то и дело мимо струн попадает. Ощупью пробравшись на нос, он бережно вытащил гусли, послушал, подкрутил колки, пустил пальцы по струнам и услышал рядом голос нежаты. «Эй, слепыш, знаешь ли, где мы идем? «Нет, боярин», — отозвался лишний. Голос благодетеля звучал резко, отрывисто, недовольно. «Моя вина», — тут же решил лишний. «Плохо играю». «Прости, я еще не привык к этим гуслям. Помолчи и послушай. Река эта до вчерашнего дня звалась Юка, а нынче кто ее знает? Бзыря утверждает, что Юка должна течь к востоку, но я доподлинно знаю, других таких больших рек в этих краях нет. Так что я принял решение идти дальше». Нежато прерывисто вздохнул. «Эти места терзают меня одним своим видом. Много лет назад Вече отправила меня в великий лес, чтобы я поставил крепость и начал собирать дань с племен, которые согласятся перейти под руку нового города. Протерев глаза, ты узрел бы горы. Они невысоки, густо поросли лесом и подступают к реке с обеих сторон. Один волхв сказал мне, в древности эти хребты звались Алаунскими. Они такие древние, что время сгладило их вершины, уподобив холмам. Лишь кое-где в сердце великого леса можно встретить обрывистые кручи». «Почему в твоем голосе столько боли?» — тихо спросил лишний. «Там, дальше к югу, среди этих гор, я поставил крепость. Думал, буду править. Может, дам начало своему княжеству. Но ты не сложилась?» Нежато помолчал и глухо ответил. «Здесь, в этих горах, я потерял брата». Лишний открыл рот, ища ускользающие слова, но боярин опередил его. «Да, здесь я его и погубил». Гусляр прикусил язык. «Ведь я чувствовал, осязал, нутром знал». «Не знаю, как так случилось», — быстро, негромко заговорил Нежата. «Хотя что врать самому себе? Все я знаю. Просто тогда был как в затмении. Мы ведь оба дети Змеевы. Почему же батюшка Велес признал только его?» Лишний не очень понял про Змеевых детей, но чувство, звучавшее в голосе новогородца, было сложно с чем-то спутать. «Ты завидовал, боярин?» «Да», — сказал Нежата. «Как же тяжело ему было вымолвить это слово. Люто, невыносимо завидовал. Тому, что в нем проснулось божественное, а во мне нет. А ведь я родился первым. Он сын Бога, а я чей? Отец признал его, а меня? Я думал, боги любят смелых. Себя не жалел, сражался в самых суровых землях. А толку? Отец не слышал меня. И ныне слышать не хочет». Нежата глубоко вздохнул. Лишний хранил молчание. «Стыдно вспомнить, как я лгал себе и другим, а пуще всех — брату». «Когда Велька начал перекидываться огненным змеем, и стало ясно, что Велес признал его сыном, знаешь, его начали бояться. Шутка ли сказать? Был простой парень, а теперь могучий оборотень. Велька сам не сознавал своей мощи и порой не мог с ней совладать. Уж очень быстро совершалось превращение. И новогородцы все больше боялись, а я завидовал все сильнее. И вот однажды старцы тайно приказали мне увести его подальше». Нежата будто подавился словами. Лицо его пошло красными пятнами. Много красивых, правильных слов было сказано о защите нового города, о том, что только я могу всех спасти. Должен спасти, ибо Велька — мой брат. А смысл-то был один, простой. Мы боимся его. Увези брата подальше и тихо убей. И вот здесь, в дебрях великого леса... Новогородец оперся на борт, вглядываясь вдаль. В этих самых горах есть высокий утес, а под ним пещера, вся ледяная изнутри. Там я и заточил брата. Во имя Огнерукова я не хотел убивать его. Если бы его огонь угас в заточении, клянусь, я бы его выпустил. Но он не ел, не пил, не замерзал и не умирал. Страшное узилище будто пробуждало в нем скрытые силы. Он стал перерождаться еще быстрее прежнего. Чем тяжелее приходилось телу, тем сильнее становился запертый в нем дух. и когда холод все-таки уморил Вельку, дух вырвался на свободу. Нежата криво усмехнулся, и я лишился крепости. Все было дотла сожжено колдовским пламенем, а дух распахнул крылья и взмыл в небеса. Небось, в Ирии улетел, потому что больше его никто никогда не видел. «Вот так я загубил брата», — тихо закончил Нежата, «и, похоже, совершил страшное, изгнал из мира сына Бога». Лишний слушал, мысленно ужасаясь, но глубокое горе в голосе новогородца невольно трогало парня. «Пути богов таинственны и непостижимы», — сказал он, не зная, чем бы утешить боярина. «Кто истолкует волю батюшки Велеса? Вот меня ослепил, а зачем? Но я не жалюсь. Я твердо верю, он не оставит своих детей. И порой слепой пройдет дальше, чем зрячий». Нежата вздрогнул. Кто это сказал? «Матушка твоя, когда послушала, как я на гуслях играю». Нежата как будто перестал дышать. Лишний удивленно окликнул его, но услышал только быстро удаляющиеся шаги. «Что случилось? Что опять не по нраву?» «Я чем-то напугал его», — озадаченно подумал гусляр.